миллион 11 тысячам бойцов. Никакой пощады тем, кто поднимет на вас оружие. Гвардия смерти устремилась в следующие залы. На каждой развилке крупным отрядам приходилось дробиться на меньшие формирования. Вскоре большинство легионеров действовали в рамках отделений компактных убойных отрядов, что по мере неуклонного продвижения к центру выжигали весь улей, оставляя за собой одни трупы в стремлении достичь средоточия власти режима. Вскоре после того, как Терсус двинулся по коридорам, взвыли вокс-динамики. «Уничтожить захватчиков», — увещевал голос. «Весь Галаспар обязан сражаться». «Уничтожить захватчиков». «Весь Галаспар обязан сражаться». Команда повторялась снова и снова, прерываясь разве что воем клаксона, срабатывавшего между каждым двойным повтором приказа. Режим требовал всеобщей мобилизации. Его подданные повиновались. Виллиан свернул за острый угол коридора, и перед ним возникло пространство шириной в сотни метров, а впереди показались двери гигантского мануфакторума. По обеим сторонам громоздились десятки этажей общежитий с открытым фасадом. Лестницы спускались из тесных спальных помещений на основной уровень. В дальнем конце открытой площадки ступени шириной около 30 метров вели ко входу на фабрику, зиявшему подобно гигантской пасти. Тысячи солдат заполонили огромный зал. Среди них было еще больше гражданских, сжимавших самодельное оружие, простые дубинки и всевозможные инструменты. Изо ртов у них стекала пена, а в расширенных под воздействием химикатов глазах плескалось безумие. «Граждане Галаспара, мы — ваши освободители!» Капитан задействовал вокс-передатчики своего шлема на полную, чтобы его голос пробился сквозь рев бесконечно повторяемых приказов режима и нарастающий гул толпы. «Вам нечего нас бояться. Мы пришли только за вашими хозяевами». Гражданские не слушали. Обезумевшие от химии и подгоняемые силовиками, они мчались в едином строю с солдатами. На гвардию смерти обрушилось людское цунами чистого безумия. Нападавшие не имели ни малейшего понятия о дисциплине. Они палили и царапались, завывая, как умалишенные. Терсус с братьями стойко противостояли натиску. Они встали и наклонились вперед, используя против лавины тел силу и массу. Клин сумасшедших галаспарцев нахлынул, и располагавшиеся на флангах гвардейцы смерти встретили атакующих языками пламени. Легионеры перемещали потоки горящего прометия из стороны в сторону, формируя сплошную стену жара. Вопящие факелы, совсем недавно бывшие людьми, побежали назад, сея вокруг себя погибель. Волна дрогнула, и власть огня предоставила Виллиану и его людям достаточно времени, чтобы пустить в ход свои болтеры. Стволы заговорили в идеально синхронизированной атаке, и смертоносная точность пожинала кровавый дождь и бурю разорванной плоти. «Похоже, что галаспарцы увеличивают мощность боевых химикатов», — заметил легионер Гаро, когда его отделение перебило сотни солдат и гражданских буквально за несколько секунд. «Они слишком глупы, чтобы бояться нас». «Слишком чокнутые, чтобы сражаться должным образом», — поправил Терсус. «Даже солдаты. Дерутся, словно животные». По мере того, как отделение продвигалось вглубь зала, сверху спускалось все больше гражданских, которых гнали вооруженные кнутами силовики. Человеческое море нападающих казалось неиссякаемым. Виллиан проревел свое предупреждение еще раз, но эффекта оно вновь не возымело. Местные то ли не слышали его, то ли не желали слушать. Их естество растворилось в дымке безумной химической ярости. Галаспарцы вообще не могли осознать, что им предложен выбор. Капитан чувствовал жалость к несчастным глупцам, но все же те оставались врагами, вне зависимости от того, кем они были в обычной жизни и какие мотивы побудили их взяться за оружие, если таковые вообще имели место. Тщетность их действий ничего не меняла. Они подняли оружие на гвардию смерти и тем самым подписали себе смертный приговор. «Это противоречит здравому смыслу», — встревоженно произнес Гаро, чьи доспехи покрывала запекшаяся кровь. «Всему виной химикаты, отчаяние и психическая обработка. Все это прекратится, как только режим сгинет». Силы под командованием Терсуса рассредоточились еще шире. Ни один из видов оружия в руках бойцов режима не мог пробить броню Астартес, однако море бьющихся тел выступало препятствием, а все препятствия на пути к быстрому и полному захвату Протаркаса были обречены. Приказ Мортариона звучал предельно ясно. Всякое сопротивление следовало подавить и уничтожить. Вооруженный гаечным ключом, человек набросился на Велиана, и боевой капитан встретил его выстрелом. На долю секунды лицо мужчины исказилось от потрясения и боли, после чего его туловище взорвалось. Осколки костей вырвали оказавшейся слишком близко женщине горло и глаза. Отделение продвигалось медленно, поток вражеских тел не иссякал. Легионеры достигли ступени Мануфакторума, и его пасть извергла еще тысячи рабочих, которые с криками исступленного отчаяния бросились на гвардейцев смерти. Терсус посочувствовал не только безумным жертвам, но и бедственному положению рабочих. Вот как режим относится к своим гражданам. Боевой капитан раз за разом напоминал себе, что именно это вынудило Мортариона прийти сюда. Освобождение стоит пролитой крови. Должно быть только так. Терсус отбросил прочь все мысли о жалости. Ей не удастся положить конец войне и сокрушить режим. Он сделал то, что требовалось, и снова выстрелил из болтера, очередью уложив пятерых. Кровь ручьями бежала по полу. Легионеры поднялись по ступеням навстречу очередной схватке, и ручейки превратились в водопад. Люди напирали со всех сторон и точно так же умирали. Гвардейцы смерти оставляли за собой груды изувеченных тел. Воздух стал влажным от крови, а пол — опасным для смертных, скользким от органов и усеянным острыми осколками костей. Внутренняя часть Мануфакторума представляла собой громадную открытую площадку с парой исполинских газовых резервуаров сферической формы. Рабочие слезали с окружавших топливные баки лесов и спешили присоединиться к атаке. Движения голоспарцев отличались резкостью и свидетельствовали о нарастающей панике. Виллиан указал в сторону резервуаров. «Разорвем их», — объявил он. Вместе с Гарро они одновременно открыли огонь, целясь поверх голов толпы. Масс-реактивные снаряды пробили металлическую оболочку сфер и взорвались, став всего лишь прелюдией к еще большему взрыву. Резервуары исчезли в пламенном дыхании дракона. Гвардия смерти держалась стойко, выдерживая ударную волну и пылающий ад, подобно прибрежным скалам во время шторма. Огненная буря высотой до самого потолка пронеслась по Мануфакторуму, вырвалась в пространство за его пределами и омыла стены открытых спален. Ярость дракона бушевала дальше и дальше, круша все, что встречалось у нее на пути. Весь зал содрогнулся, и дармитории рухнули, раздавив остававшихся внутри людей. Тысячи тонн скалобетона посыпались в зал. Потолок Мануфакторума треснул, полетели куски щебня. Бреши раскололи его стены, что склонились друг к другу, но все-таки смогли устоять. Рев сменился дымом, пылью и тишиной. Терсус оглянулся, уставившись на покосившиеся врата Мануфакторума. Следующий зал обратился в груды щебня. От армии безумцев, атаковавшей гвардейцев смерти, не осталось ничего. За пределами Мануфакторума не виднелось ни единого следа измельченных тел, ибо все они скрылись под обломками. Воздух внутри помещения наполнился вонью горелой плоти. Вокруг легионеров валялись искривленные фигуры тысяч почерневших трупов. Голос режима оборвался, вокруг воцарилось безмолвие. Отделение снова устремилось вперед. Под сабатонами Виллиана хрустели конечности мертвецов, хрупкие, словно ветки. Вокруг капитана порхали хлопья пепла, оседавшие на его наплечниках. За воронками, где прежде располагались резервуары, показались запечатанные дверные проемы меньшего размера. Терсус выбрал центральный. Мелта-бомба вышибла противовзрывную дверь, и гвардейцы смерти прошли в область более узких залов и закрытых спален. Разрушение предыдущего зала будто бы произошло в ином мире, поскольку здесь трансляция режима продолжалась. По коридору ринулись новые солдаты. Все они встретили быструю смерть. Пристрелив последнего, Терсус остановился у большой двери. Боевой капитан отодвинул створку в сторону, и его встретили плач и мольбы. Космодесантник оказался в подъезде другого общежития, на сей раз состоявшего из единственного зала. Перед ним стояли сотни гражданских, плотно сбившихся в кучу. Люди дрожали, а многие даже падали на колени, протягивая к нему грязные руки с мольбами о пощаде, которую никогда прежде в жизни не получали. «Уничтожить захватчиков!» — проревели вокс-динамики помещения. «Вам не стоит бояться нас», — возразил передача Виллиан. «Весь Галаспар обязан сражаться». Рабы переводили взгляд Старсуса на коробку, из которой доносился глаз их хозяев. Колеблясь между двумя страхами смерти, они сжались громадной толпой. Боевому капитану еще не доводилось видеть столь несчастных людей. Марионетки режима носили одинаковые туники, все как одна, рваные и грязные. От них пахло страданиями и смертью, а в глазах читалось полное отсутствие надежды. «Не сопротивляйтесь нам», — обратился к ним Виллиан. «Если вы откажетесь от сражения, никто не причинит вам вреда». Когда командир 7-й увидел их реакцию, он осознал, что местные жители впервые за всю свою жизнь слышат обещания, а не угрозы. Теперь каждая душа в зале преклонила колени. Они кричали что-то, чего он расслышать не мог, поскольку голоса рабов оказались слишком слабыми и заглушались вокс-динамиками. Впрочем, он без особого труда понял, что люди благодарят их. «Боевой капитан Тарсус», — произнес голос в бусине его вокса. «Докладывай, Аркус». Отзывавшийся на это имя легионер вместе с тремя боевыми братьями занимался разведкой. «Мы нашли проход. Сразу же за следующим перекрестком. Счет врагов идет на тысячи». «Оружие к бою», — приказал Виллиан. Затем он еще раз обратился к людям в спальне, увеличив громкость своего вокс-передатчика до ужасающей силы. Совсем рядом с ними вскоре высвободится нечто гораздо худшее, чем болтерный огонь. «Если вам дорога ваша жизнь, держите эту дверь запечатанной. Вы услышите крики. Не вздумайте открывать ее, пока крики не прекратятся». Судя по выражению лиц гражданских, вряд ли хоть кто-то из них снова отворил бы эту комнату добровольно. Боевой капитан отступил назад и с громким лязгом захлопнул дверь, изолируя людей от скорого ужаса. «Когда ты найдешь ключевые точки, — сказал ему Мортарион, — а враг соберется в достаточном количестве, задействуешь оружие уничтожения». Крайности кампании на Галаспаре терзали душу Тарсуса, однако приказов Мортариона нельзя было ослушаться. Отсек доступа представлял собой одну из тех самых ключевых точек, где следовало воспользоваться упомянутыми решительными средствами. Боевой капитан отправил приказ по воксу. «Использовать фосфексные гранаты», — распорядился он. «Что ж, теперь и я стал ужасом смерти». Все заняло слишком много времени. Баразин жаждал возможности нанести массированный удар по защитникам Улья, а она все не подворачивалась. После целого дня сражений продвижение по улью стало почти что утомительным. Почти, поскольку чувство удовлетворения от забоя войск режима никуда не исчезло. Мортарион приказал, чтобы все враги умерли, и Антавус следил за тем, чтобы воля примарха исполнялась должным образом. Уничтожить захватчиков. Весь Галаспар обязан сражаться. Подгоняемые командами из вокс-динамиков, волны атакующих продолжали наступать. Силам Баразина приходилось двигаться вперед, отбиваясь от бесконечной череды атак безо всякой передышки. Все это, наряду с решимостью солдат, вселило в первого капитана надежду, что его отряд на правильном пути. «Галаспарцы не желают, чтобы мы куда-то добрались. Либо так, либо легионеры первой роты просто двигались вверх по реке из бесконечного запаса войск. Волны прибывали и разбивались одна за другой, снова и снова». Спустя некоторое время после того, как команды режима вновь начали транслироваться среди местного населения, бои свелись к простому и целенаправленному уничтожению толп. Некоторые из бойцов, с которыми столкнулась рота, не носили ни доспехов, ни униформы и орудовали дубьем, гаечными ключами или любым другим импровизированным оружием, что оказывалось под рукой. После нескольких актов массового убийства подобных бойцов стало меньше. Маршируя рядом с Баразином, Тифон указал на тело одного из защитников. Мертвец продолжал сжимать в руках рабочую кувалду. Думаешь, это гражданские? Если и так, им не следовало сражаться за своих угнетателей. У нас нет времени проводить различия между вражескими бойцами. Каждый, кто поднимет на нас руку, умрет. Гвардейцы смерти свернули за угол, в гораздо более широкий коридор, где пара приземистых турелей охраняла расположенную позади них тяжелую дверь. Антавус нырнул назад аккурат в тот момент, когда тяжелые пулеметы открыли огонь. Снаряды врезались в стену справа от первого капитана, выбив увесистые куски каменной кладки. «Опорная точка», — заметил он, заинтересованный прикрытой орудиями дверью. Наличие форпоста подразумевало, что за ним располагается нечто, достойное защиты. Вероятно, одна из ключевых позиций, которые велел отыскать примарх. Баразин ухмыльнулся. «Стало быть, они способны на большее, чем просто забрасывать нас телами», — вставил Тифон. «Тем лучше для них», — ответил первый капитан. «Хоть какое-то разнообразие», — добавил он чуть громче. «Брат Аванек, ты нам нужен». Ступавший в арьергарде отряда Баразина дредноут устремился вперед, его тяжелые шаги отдавались треском скалобетонного пола. Подобно большинству дредноутов Гвардии Смерти, он был уроженцем Терры. Рекруты с Барбаруса имели не так уж много шансов на получение катастрофических травм, способных внести их в число кандидатов на подобное преображение. Аванек с энтузиазмом воспринял пришествие Мартариона и те перемены, которые примарх внес в суть 14-го легиона. Затянувшаяся ностальгия по сумеречным рейдерам была ему чуждой. Баразину казалось, что Аванек является истинным сыном Барбаруса, который по прихоти судьбы родился на Терре. «Он, — подумал первый капитан, — являет собой будущее Гвардии Смерти. Он осознает новое единство целей, которое все мы должны принять». Дредноут вышел из-за угла. На шквальный огонь пулеметов он ответил одновременным залпом ракетной установки и выстрелом плазменной пушки, после чего коридор содрогнулся от взрывов. «Раздражитель нейтрализован», — произнес Аванек металлическим голосом, ровным и грубым, словно могильная плита. Баразин снова свернул за угол. Орудийные установки обратились в шлак, остальную дверь метровой толщины разорвало, как тряпку. Изнутри вырвались солдаты режима, палившие из ручного оружия. Первый капитан бросился на них, и следовавший за командиром отряд Гвардии Смерти пронесся сквозь врагов, превратив их в дергающихся агонизирующих марионеток. Силы 14-го ворвались в крепость. Форпост обернулся ловушкой для защитников. Его однозначно строили безо всякого расчета на противостояние угрозе, которая уже находится внутри. Сама возможность какого бы то ни было восстания казалась немыслимой, а то, что кому-то удастся проскочить мимо орудий, и вовсе находилось за гранью воображения владык режима. То же самое можно было сказать и о противнике с превосходством в вооружении. Компактная крепость принадлежала Гвардии Смерти с того самого момента, как легионеры переступили ее порог. Последующая резня в тесных залах форпоста сложилась быстрой и всеобъемлющей. В своем терминаторском доспехе Баразин был достаточно широк, чтобы заполнить почти все окружающее пространство, тогда как возможности для действия Аванека и вовсе ограничивались центральным проходом, ведущим к задней части опорного пункта. Ступая по коридору и посылая вперед из огнемета ревущую смерть, Баразин оттеснял защитников до тех пор, пока им не стало некуда бежать, после чего испепелил их. Остальные легионеры очищали от жизни другие залы. С каждым ударом их силовых кост стены покрывались кровью, осколками костей и кусочками распадающейся плоти. Спустя несколько минут форпост вонял смертью, а воздух стал влажным от испарившейся крови. Отряд 14-го легиона перегруппировался в центральном проходе. Оставлять легионеров для охраны захваченных точек не было нужды. Не осталось ни единого живого защитника, стремившегося отбить крепость. На дальней стороне форпоста располагалась еще одна тяжелая дверь. «Ну-ка глянем, что же именно они хотели защитить», — сказал Антавус. Первый капитан полоснул лезвием своей силовой косы по центру створки, вскрывая металл. Затем он ударил по двери еще раз, выломав ее с той же легкостью, с какой мог бы разорвать кусок ткани. За ней располагалось самое большое помещение, какое первый капитан видел с тех пор, как покинул четвертый всадник. «Ага», — прокомментировал Баразин, разглядывая открывшийся перед ним зал и собравшиеся внутри войска. «Идеально!» Камеры доступа служили нервными узлами обороны Улья. Они представляли собой точки сбора, где располагались десятки тысяч и более солдат для согласованного массированного штурма. Каждая из них, помимо прочего, служила связующим звеном для десятков основных коридоров. Громадные пространства давали защитникам возможность быстро добраться до любого квадранта столицы. Скорость, с какой враг отреагировал на вторжение, несмотря на катастрофический ущерб Улью, заставила Мартариона предположить, что режим располагает какой-то сетью вдоль всех этих линий. Несколько отделений подтвердили ее существование. Но то, что открылось взору примарха и его савана, оказалось явлением совершенно иного порядка, нежели встреченный другими подразделениями гвардии смерти противник. Мартарион и 10 его телохранителей-терминаторов только что пробили еще одну исключительно прочную переборку. За ней открывался вид на обширное пространство города. Примарх остановился прямо посреди туннеля. Камера доступа на самом деле вовсе не являлась камерой, это была обширная площадь, окруженная со всех сторон крепостными стенами. Сотня танков выстроилась рядами, и все их орудия были обращены в сторону Мартариона. Широкие проспекты, предназначенные для выхода тяжелой бронетехники на назначенные позиции, ветвились по всей площади, однако танки никуда не уходили, более того, постоянно прибывали новые. Это и был их пункт назначения. «Нас ждали», — сказал примарх Савану. Спустя мгновение за его спиной прогремела серия взрывов, и туннель обрушился, преградив обратную дорогу. «Никто не отступает перед лицом смерти», — изрек Мартарион. «Враг ошибается, если считает, будто бы я стану стремиться к этому». Затем он выпрыгнул из туннеля на открытое пространство. Одновременно с этим передняя шеренга танков с грохотом устремилась вперед. Их огнеметные орудия дали одновременный залп, формируя стену горящего Прометия. «Вперед!» — крикнул примарх своим легионерам. «Никакого уклонения. Только возмездие». Пламя охватило его. Мартарион бежал сквозь ад, и сила удара стремилась отбросить его назад. Температура доспехов взлетела до небес, а боль стала насыщенно красной. Он атаковал без промедления, безо всякой пощады, и уже в следующий миг, пройдя сквозь пламя, вновь обрел ясность взора. Примарх подпрыгнул и приземлился на башню ближайшего танка. Один взмах повернутого боевой частью вниз безмолвия, и лезвие косы пронзило броню. Еще парой ударов барбарусец взломал металлическую коробку, разорвав металл, будто слабую плоть. Экипаж в ужасе уставился на великана, и его следующий удар прикончил их всех, забрызгав кровью внутреннее пространство. Перепрыгивая на следующую машину, Мартарион следил за действиями савана. Терминаторы следовали по обе стороны от своего владыки и пробивали брешь в передних рядах тяжелой бронетехники. Однако лишь 8 воинов продолжали сражаться. Двоих прикончили огнеметы. Второй танк примарх уничтожил точно, как и первый. Но прежде чем ему удалось прыгнуть вновь, двигатель соседнего танка взревел на высоких оборотах, и оснащенная бульдозерным отвалом машина устремилась прямо на Мартариона. Она врезалась в бак с огнесмесью и перевернула его. Барбарусец бросился влево, но оказался недостаточно быстр. Сила осадной машины смяла резервуар с прометием, разорвала его и воспламенила содержимое. Объединенная мощь удара и взрыва перевернула огнеметный танк, и тот обрушился на Мартариона. Тонны металла швырнули повелителя гвардии смерти на пол камеры доступа, пробив скалобетон. Пламя окружило примарха, пытаясь пожрать его тело. Мартарион напрягся и поднял останки машины. Он рванулся из-под обломков, но тут на его пути оказалась еще одна металлическая плита бульдозерного отвала. Примарх резко бросился вперед, когда танк с ревом помчался навстречу другому. Вместо орудия тот был оснащен колоссальным тараном, который столкнулся с бульдозерным отвалом, зажав Мартариона между двумя машинами. Все вокруг окрасилось оттенками черного и красного. Мортарион лишился возможности дышать. Где-то далеко взвыли моторы, а сцепившиеся со скалобетоном гусеницы завизжали. Давление росло, и возможности выбраться не было. Таран прижал левую руку примарха к боку. Впрочем, та еще могла двигаться в достаточной степени, чтобы ее хозяину удалось извлечь лампион из кобуры. Мортарион выстрелил назад. Энергетический заряд пробил бульдозерный отвал, после чего вошел в корпус танка. Раздался взрыв, металлическая пластина застыла. Примарх выстрелил еще раз, и танк разлетелся на куски. Таран пришел в движение, но Мортарион ушел с его пути, прыгнул в бок и швырнул гравитонную гранату в проносившийся мимо массивный танк. Гравитационное поле смяло машину ее же собственной массой. Вопли экипажа внутри прозвучали достаточно громко, чтобы примарх услышал их, прежде чем люди обратились в жидкое месиво. Спустя несколько секунд и сам танк превратился в бесформенную массу спрессованного металла. Мортарион запрыгнул на другой огнеметный танк, прежде чем тот успел направить на него свое орудие, и за какую-то секунду произвел оценку помещения, где развернулась битва. Строй тяжелой техники режима ломался, машины сталкивались друг с другом, пытаясь прикончить воинов гвардии смерти или же спастись от них. Тем не менее, говорить о победе было пока рано. Враг по-прежнему обладал подавляющим численным превосходством, и еще двое легионеров Савана исчезли под гусеницами и орудийным огнем. Мортарион вытащил из-за пояса самое мощное из имевшихся в его распоряжении взрывчатых веществ. «Вихревая, центр зала», — передал он по воксу, предупреждая свой отряд, после чего бросил сферу по широкой дуге. Граната прилетела в точности туда, куда он и сказал, и взорвалась прямо над танками, создав трещину в пространственной материи. Бесконечно малая точка ничего за доли секунды превратилась в зияющую черную пасть, окруженную вихрем истерзанной реальности. Вращающаяся по спирали сила разрывала танки на куски. Голод импереев поглощал машины вместе со смертными, и вихрь продолжал расти по мере того, как впитывал новую пищу, доминируя над всем центром зала. Среди войск режима воцарилась анархия. Из-за паники пытавшихся спастись водителей танки врезались друг в друга. Вихрь продолжал расти, всасывая все больше бронетехники. Мортарион почувствовал, как вся громадная площадь начала смещаться к прожорливому варп-вихрю. Затем шквал пришел в движение, медленно ползя дугой по территории. Он резко дергался то влево, то вправо, словно чуя добычу, а затем возобновлял свой неторопливый путь. Реальность взвыла, умирая и всасываясь в воронку, однако ее предсмертный вой был не настолько громким, чтобы помешать Мортариону услышать крики врагов. Солдаты выпрыгивали из сцепившихся и заглохших танков, всеми силами пытаясь бежать. Со своей позиции поверх обломков примарх обратился к ним, вокс-передатчик его доспехов посылал наполненный холодом голос через всю площадь. «Вы все рабы режима. Вы рабы, и все же увековечиваете еще более масштабное рабство. Боретесь за то, чтобы его существование продолжалось. Вот за что вас осудили. А вот и ваш приговор». Примарх поднял безмолвие и бросился к ближайшему танку, чтобы рассечь его. «Прикончить их всех», — передал он по воксу Савану. Боевое применение оружия класса Нигилус вроде вихревых гранат представляло немалую опасность. Невозможно было предсказать поведение тех сил, что оно вызывало при активации. Движение, продолжительность и интенсивность вихря подчинялись только прихоти импереев. Солдаты режима запаниковали, и это обрекло их на гибель. Державшийся подальше от вихря в сопровождении телохранителей, Мортарион завершил свое предложение. Организованного ответа со стороны противника так и не последовало. Отдельные танки еще пытались дать отпор, когда за ними пришел повелитель гвардии смерти. У них не было ни единого шанса. Вихрь по-прежнему сохранял свое присутствие, когда последний из танков превратился в тлеющие обломки, однако его интенсивность уменьшалась. В скором времени он исчезнет и перестанет угрожать улью. Располагавшиеся на дальнем конце площади проспекты устремлялись вверх, к более высоким уровням Протаркаса. Достигнув наивысшей точки зала, Мортарион оглянулся и еще раз окинул взглядом бойню, которую оставил позади. Смерть и в самом деле прошлась по всей камере доступа и пожала полный урожай. Хороший урожай. «Зачем мы это делаем?» — спросил Скребок. И не в первый раз. Впрочем, после целого дня беготни по коридорам вслед за великанами он явно чувствовал, что имеет право на повторный вопрос. Хотя впереди слышались звуки борьбы, а грохот орудий в наиболее тесных пространствах просто оглушал, там, где прошли гиганты, царило практически тактильное ощущение безмолвия. Они оставили за собой след самой смерти. Повсюду валялись тела, разорванные на куски и растоптанные тяжелыми сапожищами. Пол был залит кровью, на стенах чернели шрамы от попаданий. «Тебе не обязательно идти за мной», — сказала копалка. Некоторое время назад она потеряла смерть, жнеца, из виду. Хотя его фигура исчезла из поля ее зрения почти сразу, время от времени ужасающе холодный голос разносился по улью и подсказывал ей, какой маршрут лучше выбрать. Но по прошествии нескольких часов это прекратилось. Она просто не могла догнать жнеца, но все-таки продолжала пытаться. «Но зачем мы это делаем?» — повторил Скребок. «Я должна увидеть». «Но мы следовали за смертью». «Отлично!» Скребок тоже знал. Это делало происходящее реальным. «Нам следует бежать от смерти», — заметил он, однако не отставая и не отворачиваясь от копалки. «Смерть убивает режим», — возразила копалка. «Разве ты не хочешь, чтобы все они сдохли?» «Я вот хочу». «Мне страшно». «Мне тоже». «Но что еще мы можем сделать?» Копалка имела в виду именно то, что сказала. «Все, что им оставалось, — это следовать за смертью. Куда нам идти, если не этим путем?» Скребок не ответил. Копалка могла бы добавить, что отыскать самого жнеца, пожалуй, им вряд ли удастся. Скребок, по всей видимости, тоже это понимал и потому продолжал бежать за ней, хоть как-то утешаясь мыслью о том, что им не суждено встретиться лицом к лицу с объектом его глубокого страха. Впрочем, рабочие еще могли следовать по пути гигантов. Это было несложно. Они продолжали наблюдать за последствиями того, что слуги смерти творили с режимом. Друзья остановились на перекрестке, а затем повернули направо, следуя за вонью скотобойни и отработанного фицелина. Они бежали мимо обожженных стен, опаленной плоти, обугленных костей. Во многих телах зияли дыры, у некоторых не осталось голов. Копалка видела, что способна сделать с людьми выстрелы пулеметов. Свидетелем подобного доводилось побывать и Скребку. Каждая из рабочих единиц в какой-то момент сталкивалась с этим. Они видели, что случается с другими единицами, которые не подчинялись должным образом. Однако эти раны были слишком велики, чтобы их мог оставить пулемет. Оружие смерти вызывало ужас. Копалка поскользнулась и упала в лужу крови. Измазанная алым, женщина встала, а впереди раздались крики, вопли страха и отчаяния. Копалка ухмыльнулась. «Ты слышал?» — спросила она товарища. Тот кивнул. «Режим вопит», — изрекла она. Копалка побежала быстрее. У нее и в мыслях не было держаться на безопасном расстоянии. Женщину беспокоило, что они со Скребком остались так далеко позади, и увидеть им доведется лишь последствия завершенной войны. Что ж, по крайней мере, конца ей пока не видно. Звуки битвы манили копалку, и с каждым разом встречалось все больше трупов, указывавших ей путь. Сектор, через который продвигались рабочие, был одним из спальных лабиринтов, настоящим муравейником из низких залов, протянувшихся между переполненными складами и камерами в области между мануфакторумами. Стены вокруг оцерели, темные скалы-бетон покрывали сочащиеся трещины. Все залы были одинаковы, сплетаясь в единую паутину бесконечного страдания. И смерть убивала властителей этих самых страданий. «Что это?» поинтересовался Скребок. «Я не знаю». Внезапно рабочие споткнулись и остановились. Посреди бушевавшего конфликта раздался новый звук. Вслед за оглушительным грохотом взрывов последовали самые ужасные вопли, которые когда-либо слышала копалка. А за ними донеслось бульканье или шипение, которое, похоже, издавало некое создание. «Все еще хочешь увидеть это?» — спросил Скребок. Копалка заколебалась. «Хочу», — все-таки решила женщина. «Она должна увидеть, как страдает режим. Она должна увидеть то, о чем прежде не могла даже мечтать». Копалка продолжила путь, и Скребок последовал за ней. На следующем перекрестке она свернула направо, идя за шипением, и в ее сердце росло чувство пугающего изумления. Впереди пока не было великанов, и все же звуки становились громче. Она побежала быстрее, проносясь мимо закрытых дверей спальных помещений. Время от времени в смотровых щелях появлялись наполненные страхом глаза. Копалка помахала им. «Давайте с нами!» — крикнула она. Никто ее не послушал. Уничтожить захватчиков. Весь Галаспар обязан сражаться. Призыв продолжал звучать все время, пока она находилась в туннелях. Даже сейчас чувство новизны от своего непокорства никуда не исчезло. И пускай никто не спешил присоединиться к ней и Скребку, они тем не менее точно так же не подчинялись режиму. Некоторые из них должны были следовать приказам, во всяком случае поначалу. Не все мертвецы, которых она встретила в залах, носили солдатскую экипировку. Но это было в самом начале ее погони по коридорам. Сам вид гигантов и демонстрация их мощи даровали ее товарищам рабочим мужество игнорировать приказы. «Никто не слушает режим», — воскликнула она на бегу. «Никто». Задыхавшийся от усталости Скребок не ответил, но все же кивнул. Он тоже казался взволнованным. Еще одна невозможная вещь воплотилась в реальность. Шипение сделалось громче. Откуда-то спереди исходило сияние зеленовато-белого оттенка. Копалка никогда прежде не видела подобного цвета. Она замедлила шаг. Вопли раздавались не так часто, как раньше, однако теперь они звучали куда ближе. Женщина остановилась. Вместе со Скребком они находились на полпути по коридору, что простирался на несколько сотен метров и заканчивался Т-образным перекрестком. По обеим сторонам располагались десятки дверей, похожие на тюремные камеры спальни, каждая из них была заперта наглухо. Яркость свечения увеличилась, а булькающее шипение как будто принадлежало чудовищному зверю. Крики раздавались совсем близко. «Как думаешь, может, нам следует?» Начал Скребок. Из-за правого угла выбежали солдаты. Рабочий взвизгнул, а копалка затаила дыхание в ожидании выстрела, который уложит ее на месте. Но солдаты были безоружны, и они не бросились в атаку. Напротив, они спасались бегством, то и дело оглядываясь на растущее сияние. Теперь шипение звучало почти так же громко, как и сами крики. «Пошли!» — заорала копалка. Вместе со Скребком они снова побежали, но назад, тем самым путем, которым пришли, и теперь ей тоже приходилось оглядываться через плечо. Она уже знала, что не сможет бежать достаточно быстро. Чудовище выплеснулось в коридор. Жидкое зеленое пламя омыло солдат, поглощая и расплавляя их плоть. Вопли умирающих терзали разум копалки, и она тоже закричала, понимая, что в скором времени и ей суждено присоединиться к бойцам в ужасающих предсмертных мучениях. Жидкое пламя двигалось слишком быстро, его было не обогнать. Расстояние между ним и беглецами сократилось до менее чем сотни метров. Копалка остановилась у ближайшей двери и забарабанила по ней. «Впустите нас!» — прокричала она. «Впустите!» — последовал ее примеру Скребок, стуча в соседнюю дверь. Смотровые щели отворились, но затем закрылись опять. Рабочие устремились к следующим дверям, а затем к еще одним. Вопли гибнущих становились все более отчаянными, а река смерти наступала все ближе и ближе. Наконец она поглотила крики последних солдат, и копалке едва удалось расслышать их голоса в шипении жуткого вещества. Они со Скребком пришли навстречу собственной гибели. Смерть не пощадит никого. Копалка всхлипнула. Какой же она оказалась дурой, решив, что сможет увидеть смерть и не заплатить за созерцание запретного. Костяшки пальцев кровоточили от ударов. Болезненный свет практически добрался до нее. С каждым вздохом нос и легкие наполняла вонь, пронзающая словно клинок. Из глаз покатились слезы. Одна из дверей вдруг скользнула в сторону. Скребок рванулся вперед, но явление скорой кончины загипнотизировало копалку на одну единственную роковую секунду. Зеленый огонь потянулся за ней, и когда женщина пришла в движение, мельчайшие капельки пламени лизнули ее правый бок. Агония была запредельной. Боль не поддавалась описанию, она находилась за границами чувств. Пламя прожгло руку и ногу. Пальцы растаяли, а плоть закапала, словно воск со свечи. Копалка завизжала, и в этом крике присутствовало нечто большее, чем боль, поскольку само понятие боли было чересчур слабым определением для того, что с ней происходило здесь и сейчас. Женщину захватило откровение, подобное ужасающему скорбному рождению новой веры. Она влетела в комнату и рухнула наземь, каким-то образом сохранив способность видеть, даже корчась среди пожирающего пламени. Скребок помог остальным рабочим снова захлопнуть дверь. Мгновение спустя снаружи донеслось шипение. Зеленое пламя струилось по коридору. В общежитии оказалось так многолюдно, что всем, кроме копалки, приходилось стоять. Повинуясь единому порыву, толпа отхлынула от двери. Люди стонали, задыхаясь в давке. Скребок оттащил копалку от входа, и шипение заглушило ее крики. Черный металл двери светился болезненно зеленым. Температура в помещении подскочила, створка начала тлеть. Затем загорелся металл, и пламя гнилостного оттенка облизало край дверного проема, медленно распространяясь дальше по всей его ширине. Копалка заметалась. Ей казалось, будто бы убийца слышит ее даже в самой комнате. Шипение становилось громче и громче. А затем оно начало слабеть. Когда это произошло, самая невыносимая боль покинула женщину. Тело перестало гореть, нервы поврежденных конечностей просто исчезли. Ее правой руки ниже локтя не стало, а почерневшая нога сочилась. Изувеченные, как и она сама, остатки двери с лязгом вывалились из креплений, продолжая тлеть в уменьшающейся луже пламени на полу. На другой стороне коридора дверь в другую спальню точно так же провалилась. Наконец шипение прекратилось. Вопли копалки сменились стонами, а между ними ей удавалось дышать почти нормально. Спустя еще несколько минут ужасный запах тоже исчез. Чудовище сгинуло, но его порча осталась. Копалка свернулась калачиком, крепко прижимая колени к груди своей левой рукой. Не переставая плакать, она раскачивалась взад-вперед. Но не все ее слезы были вызваны болью. Прикосновение сверхъестественного наложило собственный отпечаток на душу рабочей. Испытанное ей было частью того, что происходило с режимом в целом. Женщина подумала о солдатах, спасавших свои жизни, и о том, как ужасающий поток, казалось, атаковал с еще большей яростью, когда те бежали быстрее. Все они умерли. Она нет. В болевом бреду женщина думала, что зеленое пламя сожгло на ней оковы режима. Улей завибрировал, откуда-то раздавался гром завоевания. Вдалеке снова послышались крики. Плач копалки сменился хохотом. Глава 8. За камерой доступа располагались широкие проспекты и еще более запутанные коридоры, что всегда вели наверх и обязательно оказывались переполнены солдатами режима. Те неизменно бросались навстречу бойне безо всякого успеха. Прогресс 14-го легиона был достоин похвалы, однако от них требовалось куда большее. День подошел к концу, и у гвардии смерти оставалась лишь ночь на то, чтобы положить конец правлению тирании над Протаркасом. Мортарион и Саван громили еще одну засаду, когда Боразин и Терсус сообщили, что они тоже обнаружили и зачистили входные камеры. «В какой-нибудь из ваших комнат есть пути, ведущие вниз?» — спросил примарх. «Так точно», — отозвался Боразин. «Здесь у нас платформа гравилифта, достаточно крупная, чтобы вместить сотни человек разом. Голоспарцы задействовали их сразу, как мы здесь оказались, и собирались отправить против нас еще один батальон. «Похоже, что они отчаянно стремятся удержать нас подальше от генераторов», — заметил Виллиан Тарсус. «Их отчаяние ведет нас к победе», — отчеканил Мортарион. «Первый капитан Баразин, собери все силы своей роты и спускайтесь вниз. Уничтожьте генераторы. Вонзи свою косу прямо в сердце врага». «Как прикажете, господин?» Примарх продолжил движение. Зал, где они находились, тоже устремлялся вверх. Поднимаясь все выше, Мортарион заметил, что стены коридора покрыты коркой грязи, воздух внутри улья отличался зловонием множества тел и отдавал вкусом страданий. Мортарион подумал о другом восхождении сквозь токсичный воздух. Он думал о Барбарусе и Голоспаре. Однако различия между двумя мирами были велики. Голоспар смердел промышленными отходами, а своим плачевным состоянием этот мир был обязан собственным обитателям. Он не входил в число планет, чья враждебность по отношению к человеческому роду была врожденной. В свою очередь, режим являл собой людское зло. Могильные владыки Барбаруса играли со смертными, подобно богам. Лидеры режима не могли похвастать подобными качествами. В них не было ничего богоподобного, кроме высокомерия. За исключением численности, они были слабы. Тогда зачем же их сравнивать? Все дело в тирании, тотальном порабощении и присвоении права собственности. И режим, и властители одинаково относились к жителям своих планет. Угнетенные должны были использоваться во имя удовольствия господ, и в этом заключался общий смысл их существования. Однако Мортарион не освободил Барбарус. Император выполнил эту работу за него. На Голоспаре все будет иначе. Он сам выбрал эту планету. Примарх увидел необходимость вмешаться и пришел сюда. Он уничтожит здесь тиранию, пускай и человеческую, но столь же абсолютную, как и царивший на Барбарусе ужас. Такова задача, которую предстояло выполнить примарху. Его собственная миссия. В камере доступа собралась тысяча легионеров первой великой роты. На все сборы потребовалось меньше часа. Ожидание все еще продолжало нервировать Баразина. Это было время, которое не использовалось для продвижения вперед. Время, за которое режим мог бы организовать лучшую оборону. На двух платформах гравилифта было достаточно места для 500 легионеров. Баразин ступил на северную. Он отшвырнул в сторону останки мертвых солдат и подал сигнал к началу спуска. Бойцы ощутили рывок, и гравиподъемник ухнул в шахту. Падал он быстро. Антавус взглянул вверх и осознал, что за первые несколько секунд они уже преодолели 30 метров. В данном случае технологии режима сослужили легиону добрую службу. Гвардейцы смерти прибудут навстречу следующему бою стремительно. «Первый капитан, как думаете, им удалось перебросить вниз больше войск, пока мы зачищали камеру?» — спросил Калос Тифон. «Надеюсь», — отозвался Баразин. «Не хотелось бы, чтобы наши сборы прошли даром». Скорость лифта увеличилась. Антавус почувствовал, что на сердце у него становится легче. Металлические стены шахты расплылись позади. Платформа несла его в глубины улья, и это казалось многообещающим. «Но если там, внизу, нет ничего, что заслуживает захвата или уничтожения?» «Ну уж нет, показания Авгуров слишком благоприятны». Замедление подъемника оказалось жестким. Гравитационная система затормозила в последний момент, и Баразин ощутил удар. Должно быть, смертным при остановке эта машина едва не ломала кости. Режим явно верил в скорость. Солдаты, которым недоставало сил справиться со спуском, уже были неудачниками и рассматривались как бесполезные в бою. И таких всегда было больше. Предназначенных на убой солдат было больше всегда. Находившиеся под командованием Баразина легионеры из Барбаруса взялись за уничтожение неприятеля с куда более яростной решимостью, чем у их тиранских собратьев. Они боролись с памятью о своем родном мире, о том, что преследовало их там. Они знали, что милосердие – это слабость, а смерть есть освобождение. Компания на Голоспаре подтверждала уверенность Антавуса в правильности свежих рекрутов. И раньше первый капитан отдавал предпочтение силовой косе как оружию и символу новой гвардии смерти. Ступать сквозь ряды слабаков-голоспарцев доставляло ему удовольствие. Баразин чувствовал удовлетворение в ощущении силы, которая сопровождала их уничтожение. Напоминавший пещеру зал оказался пустым. За исключением гравилифтов, больше там не было ничего. Подъемники занимали львиную долю центральной части помещения, по обеим сторонам располагались широкие проспекты, предназначенные для быстрого перемещения войск. На стенах слева и справа виднелись здоровенные ангарные двери. Когда они поднимутся, выходы будут достаточно широки, чтобы через них сумела пройти шеренга из 50 легионеров. «Налево или направо?» — спросил Тифон. «Судя по диспозиции, мы приближаемся к средоточию энергетических сигнатур», — заметил Антавус, пожимая плечами. «Налево», — указал он. «Посмотрим, что за подарочек нас там ждет». Первый капитан подождал, пока прибудут остальные легионеры его тысячи, и как только отставшие подтянулись, повел марш в сторону врат. Те поднялись сами по себе. Произошло это со столь впечатляющей скоростью, что шестерни протестующие взвыли. На другой стороне обнаружилась могучая артиллерийская батарея, ряды стволов нависали один над другим, и жерла этой стены из орудий были направлены прямо в зал. Баразин бросился на земь. Пушки дали одновременный залп, и по залу прокатилась буря плазменного огня. Она воспламенила воздух и разрушила противоположную стену, моментально превратив ее в шлак. В противостоянии с огневой мощью любого из этих орудий броня легионера выдержала бы только первое попадание. Против всех сразу шансов попросту не было. Яростный залп пронесся всего в нескольких дюймах над Баразином, и авточувства его брони вспыхнули красным, реагируя краткой вспышкой на смертельную опасность. Не всем гвардейцам смерти удалось пригнуться вовремя. Укрытия вокруг не было, возможностью спастись обладали лишь достаточно проворные. Сдавленные вопли по Воксу предоставили исчерпывающую информацию о потерях. Электронные крики ярости исходили от дредноутов, поскольку уйти с линии огня им было не под силу. Почтенным воителям предстояло превозмочь вражеский обстрел или же погибнуть. Один из них, Беракс, устремился вперед, преодолевая бластерный шторм. Одна из его конечностей, оснащенная лазерной пушкой, раскачивалась взад-вперед, наполовину оторванная и бесполезная. Разгневанный дредноут размахивал своей силовой клешней, разбивая стены. Он промаршировал сквозь обстрел до самого конца, а затем, наконец, рухнул дымящейся грудой развалин прямо перед первым капитаном. «Благодарю тебя, брат», — пробормотал Баразин. Неподвижный панцирь дредноута создал ему своего рода укрытие, и командир первой великой роты сумел немного проползти вперед. «Твоя смерть станет преддверием их собственной погибели. Ты защитил меня, и я заставлю их заплатить. А теперь, брат, если ты все еще слышишь меня, да обрушится на них твое возмездие». Баразин сорвал с пояса фосфиксную бомбу и швырнул ее над дредноутом в сторону орудий. Бросок был произведен вслепую. Первый капитан просто не мог подняться, чтобы увидеть цель, ибо в противном случае моментально потерял бы голову, оказавшуюся на пути бластерного обстрела. Однако бомба и не должна была лететь далеко. Плюс к тому, исключительной точности от броска не требовалось. Бомба разорвалась, и жидкий огонь хлынул.